Данилов быстро закончил устанавливать катетер, ввел шприцем первую дозу анестетика и поинтересовался. «Что вы сейчас чувствуете?» «Слева низ живота онемел, а справа все как и было», сообщила роженица, укладываясь на спину. Для наглядности она очертила рукой онемевшую область. Данилов не смутился. Такое редко, но случалось при эпидуральной анестезии. Причиной одностороннего действия обезболивания были перегородки из соединительной ткани в эпидуральном пространстве, которые могли помешать равномерному распространению препарата. Данилов ввел в катетер все содержимое шприца и сказал: «5 минут вам надо полежать на правом боку». Под влиянием силы земного притяжения препарат мог просто стечь в ту сторону, куда он вначале не попал. Если увеличение дозы вкупе с гравитацией не помогут, придется делать новую пункцию, уже в другом промежутке. Спустя несколько минут онемела и правая половина живота. Немного подумав, Данилов решил пока не подключать Эсмеральду к автоматическому шприцу, а вводить ей анестетик вручную. Из-за одностороннего обезболивания он увеличил дозу и никак не мог окончательно определиться с последующей дозировкой и скоростью введения. «Маша, а куда делся вакуум-экстрактор?» — вдруг спросила Рубанова, оглядывая зал. «Вакуум-экстрактор — это насос со шлангом, заканчивающимся резиновым колпачком. Колпачок накладывается на головку плода и удерживается на ней за счет создаваемого насосом разрежения. Потянули за шланг, помогли ребенку родиться. Примерно так». «Наверное, ординаторы утащили», — предположила Маша. «Ознакомятся и вернут». «Найди его поскорее», — распорядилась Рубанова. «А ординаторам я вставлю, чтобы не растаскивали оборудование. Надо изучать там, где стоит». «Да он или в предродовой, или в коридоре у стола», — успокоила ее Маша. «Сейчас принесу, доктор. Вы думаете, понадобится?» «Я не думаю», — отчеканила Рубанова. «Я знаю, что всегда бывает нужно то, чего нет под рукой. Поэтому давай его сюда, так спокойнее. Уже иду». Маша удалилась, оставив вместо себя напарницу, успевшую переодеться в чистую форму. «Как ваше самочувствие?» — спросил Данилов у роженицы. «Благодать», — полуприкрыв глаза, ответила та. «Боль ушла». «И тянет?» «Потягивает. Так и будет до конца?» «Не совсем так, но боли не будет». «Спасибо. Ногами подвигайте». Роженица подвигала ногами. Данилов вставил в уши наконечники фонендоскопа, выслушал сердечные тоны пациентки, прощупал пульс и стал укреплять на ее плече манжетку тонометра. «Марина Николаевна, как сквозь землю провалился тот проклятый вакуум!» — сообщила вернувшаяся Маша. «Все отделение обегало. Не в палату же они его утащили?» «Действительно», — призадумалась Рубанова. «Позвони старшей, пусть подойдет». «Да я так позову». Маша вышла в коридор и громко крикнула. «Татьяна Константиновна!» «Идет», — доложила она, возвращаясь в родовой зал. «На посту была». В течение часа перед глазами Данилова разворачивались следственные мероприятия с участием старшей акушерки и заведующего отделением. Вакуум-экстрактор так и не нашелся. «Пойду хозяйке сообщу», — обреченно объявил Гвоздев, в 30-й, должно быть, раз появляясь в родовом зале в компании старшей акушерки. «Готовься, Татьяна. Этот пылесос 3000 евро стоит. Мало нам кризиса и самоубийцы в отделении, так еще и вакуум-экстрактор сперли», — всплеснул руками та. «Кому он мог понадобиться, Юрий Павлович?» «Ума не приложу», — ответил заведующий. «Опять с милицией встречаться придется. Ох, грехи мои тяжкие. А зачем милицию?» «Татьяна, ты что, не слышала, сколько этот пылесос стоит?» Данилов попытался вообразить, кому и зачем может понадобиться устройство для вакуумной экстракции плода, но так и не пришел ни к какому выводу. Его невозможно было использовать иначе, чем по прямому назначению. Также невозможно было допустить, что кто-то из акушеров решил поразвлечься с прибором во время приема родов на дому. Во-первых, врачи родильных домов не берут подработку на дом, а во-вторых, у любого сведущего человека хватит ума на то, чтобы не производить вакуумную экстракцию плода вне стационара. Всякое могло случиться. Вечером, перед тем, как ложиться спать, Данилов рассказал Елене о разговоре с главным врачом и спросил: «Что ты об этом скажешь, как администратор?» «Мое административное мнение полностью совпадает с личным», — сделав акцент на слове «административное», ответила Елена. «Ваша бабуля вызвала тебя, потому что ей кто-то чего-то такого наговорил. Но в целом, конечно, Она относится к тебе неплохо, потому что не стала раскручивать эту историю, а просто предупредила тебя в несколько завуалированной форме, чтобы ты был настороже. Ну, никакая она не бабуля, — поправил Данилов, представив, что могло бы случиться, назови так Елена 63-летнюю женщину в присутствии его матери. Выходит, зря я ей нахамил. Зря. Хотя в этом есть и доля ее вины. Можно было поговорить с тобой более корректно. Ты говоришь, как моя жена, а не как администратор. В первую очередь, как администратор. Впрочем, ты сам виноват. Променял меня, чуткую и добрую начальницу, на какую-то старую грымзу. Так тебе и надо. Лен, не передергивай, а? — попросил Данилов. Ты же прекрасно знаешь, что я променял не тебя, а весьма двусмысленную ситуацию, в которой мы оба оказались. И вот еще, никак не могу понять, почему вы, женщины, бываете так безжалостны, когда дело касается чужого возраста. Что ты заладила, старая да старая? — Да это я так, со зла, — ответила Елена, втирая в кожу лица ночной крем. — Может, мне обидно? Ты у меня, конечно, тот еще хам, но ты хам справедливый. Зря в бутылку не лезешь. Ну, а уж во взяточники тебя записать, это уж надо постараться. Вот кто-то и постарался. Тебе обидно? Мне противно, признался Данилов. Только не надо меня успокаивать. Я с 3-летнего возраста уяснил, что люди далеки от идеала. А от нас Федулаев уходит, вспомнила Елена. В центр медицины катастроф сманили его от меня коварные люди. Я им говорю, Юрий Романович, там ведь жизнь еще беспокойнее, чем на скорой, а он в ответ, вот и хорошо. Доктор Федулаев был старшим врачом подстанции, образно говоря, правой рукой Елены. «И кого же ты выберешь в старшие врачи?» — оживился Данилов. «Его уже выбрали за меня наверху», — горько улыбнулась Елена. «Какому руководителю понравится спущенный сверху заместитель?» «Старшего врача приятно выбирать самой, чтобы можно было положиться на него в любой ситуации. А незнакомый человек, навязанный высшим руководством, всегда настораживает. Сразу и не понять, каков он. Будет ли он работать добросовестно, подменяя своего начальника в критических ситуациях? Или попытается строить интриги и манипулировать людьми, пытаясь освободить для себя кресло заведующего подстанцией? Троянский конь, ядрить его налево. Кто такой? Я его знаю? Навряд ли. Он 12 лет проработал в Зеленограде, а недавно переехал в Кузьминки. Развелся с женой и разменял квартиру. Говорят, что он просто хотел перевестись в БИТы, бригада интенсивной терапии. Но его взяли и выдвинули в старшие врачи. Повезло человеку. Разведенный молодой старший врач, Данилов притворно посуровил. Он же будет пытаться тебя соблазнить. Пытаться не запрещено, подмигнула Елена. Вопрос в том, чем закончатся эти попытки. «Да уж», — брови Данилова соединились на переносице. «Смотри у меня, коварная!» «Это ты смотри, как бы меня не увели!» Елена показала Данилову язык. Владимир решил сменить тему. Надо как-нибудь утром в выходной заехать на подстанцию. «Только без спиртного, хорошо?» — обеспокоилась Елена. «Не хватало еще, чтобы ты там пьянку устроил». «Хорошо, я вообще-то и собирался только к чаю чего-нибудь взять». «Знаю это ваше к чаю», — рассмеялась Елена. «А так, правильная идея. Загляни, потешь душеньку, пока все знакомые не разбежались. Народ тебя обрадуется. Только если встретишь нового старшего врача, не поливай его кипятком и не бей в челюсть. А то знаю я твои штучки».